Глава 41. Встреча. Прошли уже 2 месяца новой школьной жизни. В начале ноября выпал густой снег, и в пустоватом до сих пор недавно выстроенном поселке стало празднично и бело. Кусты на дороге, провожавшие Сашу в школу, были теперь похожи на сказочных седобородых гномов. Иногда они бывали синевато-серыми и немного угрюмыми, но когда солнце сверкало, в их бородах и мохнатых шапках они казались золотыми. В один из таких морозных и солнечных дней школьники Сашиного класса поехали на экскурсию в город. В пригородном поезде Саша вспоминала свою поездку из Москвы. Поехала бы она сейчас обратно? Нет, она уже привыкла к новым товарищам, к новой школе. И потом, как останется теперь без нее Клавдия Григорьевна? Сегодня она сказала Саше: «Смотри, не замерзни в дороге, надо одеться потеплее. Конечно, детей нельзя кутать, и я сама, как ты знаешь, никогда не кутаюсь, но ты ведь такая слабенькая». И она принесла Саше свой теплый шарф. В городе улицы были полны народу, пестрели витрины магазинов. Саша почувствовала, что ей все это нравится. Нравится даже шум и очереди у троллейбусных остановок. Ведь она была городской девочкой и соскучилась уже, оказывается, немного по городской жизни. А этот город был весь какой-то особенный, разделенный на 2 половины. Половины эти даже назывались по-разному — Старый город и Новый город. В Новом городе, который был еще совсем недавно застроен, дома были высокие, с балконами, улицы широкие и шумные. Но этих широких улиц было всего 3. И весь новый город можно было пройти за 0,5 часа. Школьники сначала захотели пойти в новый городской клуб. Там можно было посмотреть на детском сеансе картину «Судьба барабанщика» по Сашиной любимой книге. Потом решили, что не стоит, кино есть у них и в поселке. И классная руководительница предложила пойти в старую часть города, в городской музей. «Я ведь и привезла вас в музей», — сказала она, «но хотела, чтобы вы раньше посмотрели новый город». В старом городе улицы были узкие, а дома маленькие, деревянные, и возле них садики, утонувшие в снегу. Музей помещался рядом со старым монастырем. Учительница истории рассказывала об этом монастыре, и все с любопытством глядели на его башню и очень удивлялись, увидев за ее решетчатым окном пеструю ситцевую занавеску. В раздевалке музея шепотом разговаривали, тихонько посмеивались, надевая поверх своих валенок и ботинок большие матерчатые тапочки. Саша возилась с неуклюжими тапочками дольше всех. Завязки запутались, и огромные шлепанцы все никак не хотели держаться на ее маленьких ногах. Она торопилась, чтобы не отстать от ребят, но когда вошла в зал, они уже плотной толпой стояли у одной из витрин. И Саша не сразу пошла к ним. Ее заинтересовали старинные народные изделия из дерева. Темные, удивительные по мастерству и красоте резной отделки ларцы, ковши, изогнутые, будто плавные лебеди. Уютные таинственные шкафчики, на дверцах которых рука народного мастера вырезала причудливые по сочетанию и строгие по форме цветы. Но потом она услышала, что ребята зовут ее. «Саша, иди скорее сюда!» Она пробралась к ним, но увидела только возвышавшуюся у самой витрины голову высокого худого человека. «А здесь вы видите, — говорил он, — один из лучших экспонатов нашего музея — старинного русского Петрушку». Саша поднялась на цыпочки, но по-прежнему ничего не было видно. «Саша, иди вперед! — тихонько позвали подруги. — Посмотри, какой смешной!» И Саша пробралась между расступившимися ребятами к самой витрине. Прежде всего, она увидела деревянную указку, которую водил по стеклу высокий худой экскурсовод. Указка в это время спускалась с ярко-красного колпачка к длинному носу и грустно улыбающемуся рту. «Петрушка!» — сказала Саша, не веря своим глазам. «Это мой Петрушка!» «То есть как это, девочка, ваш?» С неудовольствием сказал экскурсовод, постукивая палочкой по витрине. Но в этот момент за стеклом витрины что-то произошло. То ли ослабели тесемки, державшие Петрушку, то ли слишком сильно стукнул по стеклу экскурсовод, Но руки Петрушки вдруг вывернулись из державших его лямок, а нос прижался к стеклу. «Прошу вас немного отойти, товарищи», — сухо сказал экскурсовод. «Мне нужно навести порядок в моей экспозиции». И он стал открывать застекленную раму витрины. Ребята поспешно отодвинулись, но Саша, послушная и вежливая Саша, осталась на месте и, кинувшись прямо в открывавшуюся витрину, схватила упавшего к ней на руки Петрушку. «Позвольте, кто вам разрешил?» — возмущенно сказал экскурсовод. «Позвольте!» Но Саша его не слушала. Она крепко держала своего маленького друга и смеялась, и плакала от радости, а он терся головой об ее щеку и ничего не говорил, хотя, наверное, мог бы сказать очень много. А старый хранитель музея тоже молчал и, почему-то отвернувшись, постукивал об пол своей палочкой. Видимо, лекция его была уже закончена.